Василий Аксенов. «Редкие земли». Роман. Октябрь, 2007 год. Номера 2-3. Глава 1. Тамарисковый парк. Основным растением Биарица является тамариск. Им засажены бульвары над океаном. Существуют и целые парки тамарисков. Удивительные деревья. Представьте себе корявые и темные стволы с кронами нежнейшей светло-зеленой хвои. Многие из этих стволов, если не большинство, выглядят так, будто они уже давным-давно отжили свой век, будто изъедены изнутри то ли паразитами, то ли какими-то чрезвычайно тяжелыми многолетними переживаниями. Искривленные и раскоряченные, иной раз разверстые, словно выпотрошенные рыбы, они открывают во всю свою небольшую, ну, максимум метра 3-4 высоту, продольные кавернозные дупла. Создается впечатление, что они и стоят-то исключительно на одной своей коре, через нее получая питательные соки и исключительную, учитывая частые штормы, устойчивость. Поднимите, однако, руку и погладьте тамарисковую хвою. Этот своего рода деликатнейший укроп. Вряд ли где-нибудь еще вы найдете столь удивительную нежность и свежую романтику. Получается что-то вроде нашего исторического комсомола. Причем тут комсомол, удивится читатель. И нам тут останется только развести руками. Как так причем? Ведь именно на корявых стволах уродливой идеологии произрастала в течение стольких десятилетий наша молодежь. Тамариск с его дуплистыми и будто бы дышащими на ладан, черными нагнетающими непроходимый лабиринт стволами, и его нежно-зеленый, противостоящий вихрем хвоей, творит метафору, привлекающую поэтов. Отец символизма Бодлер не обошел это древо в своих цветах зла. И спустя десятилетия Брюсов предложил перевод тамарисковых строф российскому читателю. «И тамарисковых дыхания лесов, что входит в грудь мою, плывя к воде с откосов, мешается в душе с напевами матросов». Прошло едва ли не 100 лет, и петербуржанин Найман присовокупил к этому и свой вклад в тамарисковую бодлериану. «Почему же, дитя, тебя Франция манит? Тесный край наш, что жатвой страдания занят, и, доверясь матросам на время пути, тамарискам любимым ты шепчешь «прости». Таков и наш давно уже почивший в бозе комсомол. Вместе с отвержением он творил и притяжение. Вспомним хотя бы исторический период после сталинской оттепели. Нежданно-негаданно гигантская структура помощников партии, палаческая комса, в которой, собственно говоря, и черпала революция кадры для своей чрезвычайки, принялась расширять границы не вполне формального творчества, открывать молодежные кафе, патронировать выставки авангарда и покровительствовать джазу. Вот так на уродских стволах нарастал укроп, а то и трава пастернак. В конце мая 2004 года я приехал из Москвы в Биариц для того, чтобы затеять новую повесть. В ноябре 2003-го в этом курортном городе, стоящем на прибрежных скалах над вечно гудящим Атлантическим океаном, будем иной раз называть его просто водоемом или еще лучше резервуаром, мне удалось в режиме форс-мажор завершить 3-летний труд, своего рода фантазию на исторические темы. Теперь это место, естественно, казалось мне залогом нового хорошего труда. По завершении долголетней работы всякий сочинитель испытывает основательную растерянность и опустошенность, или лучше в обратном порядке, в некотором смысле состояние проколотой шины или, чтобы не слишком уж драматизировать ситуацию, баскетбольного мяча, теряющего звонкость при отскоке. Иной раз ему даже кажется, что полугипнотический кайф сочинительства уж никогда к нему более не вернется. Проходят недели, месяцы творческой вялости, и вдруг в какой-то трудноуловимый момент он ощущает, что начался период своеобразного поддува. Многолетний опыт подсказывает ему, что пора обзавестись каким-нибудь альбомчиком, лучше всего с хорошей плотной бумагой, с картонной обложкой, крытой какой-нибудь мягкой тканью, и начать вписывать туда, то есть в альбомчик, всяческий вздор, который впоследствии подтянет его к компьютеру. С таким альбомчиком я как раз и приехал в Тамарисковый город, в свой домик, расположенный на склоне цветущего холма в 600 метрах от водоема, если по прямой, то есть на крыльях. Я мало кого здесь знал, по-французски почти не говорил. Иными словами, я попадал здесь в идеальную для сочинительства среду почти полного уединения, если не считать стайки длиннохвостых баскских сорок, прилетавших в сад, чтобы украсть какой-нибудь отсвечивающий на солнце предмет, вроде очков или портсигара. Открыв альбомчик и включив компьютер, все еще резвый, как всякий трехлетний жеребец, я начал раскачиваться в кресле, поджидая появления первой фразы. Не успела она сложиться, как зазвонил мобильный телефон. Это был Лерок, пожалуй, единственный из так называемых биаро, то есть из общества местной элиты, кого я тут знал. Я познакомился с ним прошлым летом на пляже. Вдруг среди сотен отдыхающих заметил двухметрового загорелого старика с большим вялым зобом, с морщинами, не пощадившими даже подмышек. Пригнувшись и вытянув вперед некогда мощные длани, старче играл в мяч с 6-летним внуком. По его удивительным кистевым пасам я понял, что вижу профессионального баскетболиста. «Ваши передачи, сэр, напоминают мне Джона Рассела или, скажем, доктора Ирвинга», — сказал я ему по-английски. Он усмехнулся. «А вы, я вижу, знаток». Так мы познакомились, а потом стали иной раз встречаться на довольно заплеванной муниципальной баскетбольной площадке по соседству с коллеж Андре Мальро. Учащиеся этого заведения обычно филонили с марихуаной по соседству в Тамарисковой аллее, на фоне стены с безобразными граффити. Мальчик, например, набирал полный рот сладкого дыму, а потом сливался с девочкой в затяжном поцелуе. Когда поцелуй распадался, дым уже выпускала девочка. Вот такое тут росло многообещающее поколение. Заторчав в жизнерадостном веселье, ребята выходили на площадку и предлагали двум дедам сразиться в баскет, то есть с ударением на последнем слоге. Баскет. Мы их, признаться, разносили в пух и прах. Я бросал издали, а Лерок работал под щитом на подборе. Впрочем, они этого своего позора, кажется, не замечали, уж не говоря о том, что вся их игра сводилась к пробежкам и двойному ведению.